Там же около 6 часов вечера. Несколько часов ожесточенного сражения, перешедшего в кровопролитную резню, и под Арасом наступающие немецкие части продвинулись на 3-5 километров и полукольцом охватили город, перерезав ведущую к нему железную дорогу в районе селения Аньи. Англичане сражались как львы, но немцы, имея 3-кратный численный перевес и подавляющее превосходство в артиллерии и авиации, были сильнее и продолжали давить на противника по всему фронту, создавая угрозу полного окружения Арраса, а вместе с ним и большей части сил, потерявшей управление 1-й британской армии. Под Камбре и Сен-Кантеном все было совсем по-иному. Там германским штурмовым частям и пехоте в течение первого дня операции в нескольких местах удалось продвинуться на 6-8 километров, полностью прорвав фронт. Раньше обычно на этом дело и кончалось, потому что германская пехота не могла наступать быстрее, чем перебрасываются по железной дороге резервы войск Антанты. Но теперь в прорывы на вспомогательном направлении под Сен-Кантеном буквально ворвались несколько кавалерийских и быстроходных пехотных соединений, посаженных на грузовики, имеющие задачу в течение ночи с 22 на 23 форсированным маршем выйти на рубеж реки Соммы и занять по нему оборону с захватом плацдармов на противоположном берегу. Примерно к полуночи эта задача была выполнена, после чего германская пехота, отпустив автотранспорт, принялась окапываться на плацдармах, а кавалерия, в основном выведенные с Восточного фронта венгерские гусары, углубилась еще на 10-15 километров с целью внесения сумятицы в умы генералов Антанты и ощипывания французских крестьян на предмет «куром лека яйки девки». Под Камбре к кавалеристам присоединились новейшие панцеркамфвагены, причем возглавили колонну трофейные британские ромбы, захваченные германской армией во время недавних боев под Реймсом. Грохочущие и лязгающие гусеницами машины были отремонтированы и подкрашены в традиционные цвета британской армии. При этом германские рабочие последними словами крыли буйную англосаксонскую техническую фантазию. Но танки МК-2 и МК-3 были нужны немцам только для обмана противника. Во главе введенной в прорыв под Камбре германской конно-механизированной колонны двигались английские танки-перевертыши, на броне которых восседали немецкие солдаты, одетые в английскую военную форму и знающие английский язык. Что там дальше? Кто же его разберет? Ночь, темно и не видать низги. Таким образом, командование Антанты оставалось в полном неведении относительно происходящего, пока на рассвете 23 июня германские панцеркамфвагены и кавалерия внезапным ударом не ворвались в Амьен, захватив центр города, мосты через Сомму и, собственно, железнодорожный узел, забитый эшелонами с военным имуществом. А позади них, бегом, как в августе 14-го, следовала германская пехота, спеша занять захваченную территорию. Англо-французское же командование поняло, что приближается катастрофа. Между английскими и французскими частями врезался германский клин, становясь с каждым часом все шире и прочнее. Английское и французское командование сразу же забыло о сражающемся в полуокружении Арасе, бросая все доступные резервы под Амьен, окончательная потеря которого грозила развалом единого фронта Антанты. 26 июня 1918 года. Великобритания. Лондон. Даунинг-стрит 10. Резиденция премьер-министра Великобритании. Присутствуют: британский премьер Уинстон Черчилль, глава военного кабинета лорд Альфред Милнер, министр иностранных дел лорд Артур Бальфур. Став премьер-министром, Уинстон Черчилль оставил на своих местах почти всех ключевых министров, ибо смена коней на переправе не сулила ничего хорошего, а обстановка в мире была для Британии препоганой. Враждебность Советской России по отношению к Соединенному Королевству нарастала. Советское правительство в Петрограде увеличивало поддержку Германской империи, посылая ей эшелоны с продовольствием и сырьем и получая взамен бытовые товары, которых, кстати, не хватало самим немцам, а также промышленные машины и оборудование, том числе и для достройки на петроградских верфях четырех линейных крейсеров типа «Измаил». Поговаривали даже, что когда они будут готовы, флот Открытого моря выкупит их или возьмет в аренду. Если вспомнить рейд адмирала Хиппера в самое сердце Атлантики, стоивший Англии огромных потерь, то увеличение германского флота на 4 быстроходных линейных крейсера, каждый из которых несет 12-14-дюймовых орудия, должно было привести британский королевский флот к катастрофе. Примечание авторов. Все это была чистейшая деза, организованная русской военной разведкой. Никто и никому ничего продавать или сдавать в аренду не собирался. Просто было приятно посмотреть, как джентльмены пугаются до икоты и тратят невосполнимые ресурсы для устранения несуществующей опасности. На сухопутном фронте обстановка для Британии тоже была крайне неблагоприятной. Внезапный прорыв германской армии на Амьен с одновременным отвлекающим ударом на Арас привел Западный фронт к катастрофе. Вчера вечером, после 4 суток кровопролитных боев с применением артиллерии особо крупных калибров и саперно-штурмовых групп, вооруженных ручными пулеметами, огнеметами и гранатами, Арас был взят, и германское командование получило под свой контроль железную дорогу до самого Амьена. Это означало, что немцы теперь имеют возможность полноценного снабжения своих войск на вершине выступа, ожесточенно сражающихся с яростно наседающими с трех сторон английскими и французскими частями. Клин, вбитый германцами в англо-французский фронт, отделял британскую армию от французской, перерезав соединяющие их железнодорожные магистрали. А всего в 100 километрах от Амьена расположен порт Дьеп, и если же боши еще чуть напрягутся, то его захват ознаменует полную изоляцию английского контингента и полный распад единого фронта Антанты во Франции. Именно поэтому там, под Амьеном, одна за другой сгорали свежие, еще ни разу не бывшие в бою, дивизии. Немецкие гренадеры вцепились в Амьен как нищий в свой последний пенс и не желали отдавать его ни при каких условиях. Это была их минута славы. Еще долго слова «Я был под Амьеном» будут вызывать в Германии благоговейное почтение к герою до последней капли крови, сражавшемуся за Фатерлянд. Среди 100 тысяч таких героев был один ефрейтор по имени Адольф, что по-древнегермански означало «счастливый волк». Фамилия же его была Гитлер. Эта битва будет стоить ему правой ноги, ампутированной по колено, и принесет второй железный крест. А сделанные прямо в окопах карандашные зарисовки принесут ему славу восходящей звезды и в будущем великого художника. Но падение Арраса и укрепление германского фронта под Амьеном было не единственной неприятностью минувшей ночи. Воспользовавшись туманом, низкой облачностью и моросящим дождем, несколько германских цепелинов нанесли по центру Лондона удар зажигательными бомбами, начиненными чем-то вроде сгущенной нефти, что вызвало множество пожаров. Досталось и Бекингемскому дворцу, его тушили до утра, и Вестминстерскому аббатству, и многим другим правительственным зданиям, как, впрочем, и доходным домам, и особнякам знати. Хуже всего было то, что примененную немцами густую, как желе, смесь не удавалось погасить водой, от этого огонь разгорался только жарче. В окрестностях резиденции премьер-министра, по счастью, не упала ни одна бомба. Но, во-первых, раз на раз не приходится, а во-вторых, было вполне достаточно и того, что королевская семья спасалась от огня, прыгая в окна в одних ночных рубашках, ибо бомба попала близко к лестнице, ведущей из их покоев. Так что этот путь для спасения был отрезан. Если германцы повадятся совершать такие налеты хотя бы раз в неделю, то положение Британии ухудшится до чрезвычайности. Но наиболее скверное положение было все же под Амьеном. Используя численное превосходство и мощь осадной артиллерии, которую теперь можно было перебросить из-под Арраса, германцы имели полную возможность, удержав за собой Амьен, заставить Антанту растратить все накопленные для летнего наступления резервы, после чего самим перейти в наступление в направлении Руангавр, окончательно опрокидывая и разваливая левый фланг фронта Антанты. Для Британии это было бы равносильно катастрофе, ибо следующим шагом германского командования станет разгром ее экспедиционной армии, которая после таких событий окажется прижатой к каналу на узкой полоске морского побережья. Примечание авторов. Дело в том, что если позиция не взята и фронт не прорван, то атакующие всегда несут вдвое-втрое большие потери, чем обороняющиеся, а уж во времена позиционного тупика и тем более. При переброске подкреплений на каждую германскую дивизию англо-французам требуется усиливать свои войска на две или три дивизии. И не атаковать они тоже не могут, ибо потерянный в силу внезапности и разгильдяйства Амьен надо возвращать любой ценой. А немцам достаточно только улучшать позиции, ибо все, что им нужно было взять, они уже взяли. Вот если фронт прорван или, более того, произошла ликвидация окруженной группировки, когда пленным или убитым оказывается весь ее состав, тогда наступающие возмещают свои потери с процентами. «Джентльмены», — мрачно произнес премьер Черчилль, пыхая сигарой, «положение, сложившееся на фронте во Франции, крайне тяжелое. Этот проклятый Амьен спутал нам все карты. Резервы тают, как снег на весеннем солнце, но выбить германских гренадер из этого мерзкого французского городишка никак не получается. А если гунны подтянут туда свою осадную артиллерию, то нашим парням станет совсем грустно. Кстати, кто знает, когда это может произойти?» Лорд Альфред Милнер открыл свою записную книжку и, словно священник, читающий молитву над умирающим, произнес: «Чтобы разместить позицию, нужен один день. Еще неделя требуется, чтобы затвердел бетонный фундамент для установки большой берты, и сутки на монтаж орудия. Итого 9-10 дней на все. Но если они начали размечать позиции сразу после захвата Амьена, то этот срок вы запросто можете уменьшить на 3-4 суток. Только я не стал бы придавать столь большого значения этим большим пушкам. Против полевых войск они эффективны только когда сбиваются в плотные массы, как на параде. В противном случае они оказывают больше психологический, чем реальный эффект. Хуже всего то, что у нас не хватает сил проломить фронт и, взяв Амьен, освободить железную дорогу на Булонь, перерезанную гуннами. Теперь нам самим не помешали бы такие пушки, но у нас их нет». «Что значит нет, сэр Альфред?» — спросил Черчилль. «Это значит, сэр Уинстон, — ответил лорд Альфред Милнер, — что самым мощным орудием нашей армии являются 4 железнодорожных транспортера с 14-дюймовыми морскими пушками, снаряд которых вдвое слабее большой берты. Мы их, разумеется, тоже подтягиваем к Амьену, как и 12-дюймовые наши и 11-дюймовые французские мортиры. Но противник тоже не сидит сложа руки. Для контрбатарейной борьбы они в большом количестве используют железнодорожные батареи с дальнобойными морскими пушками, ранее предназначавшимися для вооружения недостроенных кораблей, а также бронепоезда с морскими пушками меньших калибров. Показательна установка ими устаревшей морской пушки калибра 8,8 на их новый танк, который после этого превратился в настоящий кошмар на поле боя. Но и это не самое страшное. А самое страшное, как мне кажется, в том, что французский главнокомандующий маршал Фош на данный момент не понимает всей серьезности сложившейся под Амьеном ситуации, продолжая держать значительную часть своих резервов под Парижем, в окрестностях так называемого Реймского выступа. «Сэр Артур», — Черчилль повернулся к министру иностранных дел, «дайте знать вашим французским коллегам, что если Франция не приложит все усилия к тому, чтобы ликвидировать угрозу разделения нашего фронта, то катастрофа под Амьеном будет неизбежна. Если наши войска окажутся отрезанными от французской армии, то мы будем вынуждены выйти из войны с гуннами на суше. Наши армии отнюдь не бесконечны, и мы изнемогаем, бросая в мясорубку одну дивизию за другой. Пусть они до конца исполнят свой союзнический долг. Или же в противном случае им придется сражаться с германцами в гордом одиночестве». 3 июля 1918 года. Утро. Западный фронт в районе Реймского выступа. Группа армий фон Белов. Ранним утром 3 июля историческое сражение за Амьен было в самом разгаре, демонстрируя человечеству невиданные высоты мужества и героизма, как ходивших в атаке волнами цепей англичан и французов, так и зарывшихся в развалинах Амьена германских гренадер. Противники часто сходились лицом к лицу, глаза в глаза, и тогда артиллерия с обеих сторон умолкала из боязни поразить своих. Среди закопченных руин в жестоких рукопашных схватках в ход шло все – штыки винтовок, ножи, саперные лопатки, ручные и ружейные гранаты, пистолеты-пулеметы Бергмана и прославленные, не состоявшиеся тут гражданской войной, маузеры, огнеметы, минометы. Солдаты убивали друг друга острыми траншейными кинжалами, кистенями, кастетами и дубинками, утыканными гвоздями. Иногда одной из сторон удавалось заманить врага в засаду, и тогда мерно стрекочущие пулеметы словно косой укладывали людей, одетых в хаки или фельдграу. Чаще всего такое удавалось германцам, наносящим войскам Антанты страшные потери. Но иногда в этой кровавой кутерьме счастье улыбалось англичанам, а порой и французам. Труп падал на труп, резервы обеих сторон таяли, сгорая в этой страшной мясорубке. Уже было понятно, что первый не выдержит этого ужаса и сдастся все же Антанта, понесшая потери в 2-3 раза больше, чем ее противник. Маршал Фош, в конце концов, поддался на требования Черчилля и бросил под Амьен все, что мог, включая находившуюся в резерве вторую армию, а также части 5-й, 6-й и 10-й армий, оборонявших парижское направление. И теперь эти силы таяли в бесплодных атаках и контратаках. При этом предел стойкости германских гренадер еще не был достигнут, чего нельзя было сказать о наступательном прорыве их противников, изнуренных и обескураженных зачастую необъяснимыми успехами немецкой армии. И вот за час до рассвета переброшенная к Парижу германская артиллерийская группировка специального назначения, аналог артиллерийских полков РВГК, обложившись тариконами снарядов, открыла ураганный огонь по французским позициям, мешая с землей окопы, пулеметные гнезда и тела французских солдат и офицеров. Эта артиллерийская канонада означала, что группа армий фон Белов начала последнее наступление на Париж. То самое, про которое их любимый кайзер сказал: «Победа или смерть?» Ширина прорыва была вчетверо уже, чем при операции по прорыву на Амьен, и поэтому плотность артиллерийского огня получилась совершенно запредельная. 300 орудий на километр фронта, причем почти половина из них 15-сантиметрового калибра. При этом фронт на этом направлении двигался чуть меньше 2 месяцев назад, а это значило, что ничего, кроме дерево-земляных оборонительных сооружений, французы возвести просто не успели. Всего 2 часа на позициях 6-й французской армии бушевал шквал огня и металла. Потом все стихло, и в атаку, как и под Амьеном, пошли штурмовые группы. Если бы они наткнулись на сопротивление, то взлетела бы черная ракета, штурмовики оттянулись назад и артподготовку повторили бы по тому же месту. Но во французских окопах оставались лишь контуженные, раненые и сошедшие с ума от страшного огня артиллерии. Сопротивление было эпизодическим. Штурмовым группам удалось взять первую траншею, где их и догнала пехота 1-й германской армии, наступавшей прямо на Париж. Еще один рывок, и немногочисленные уцелевшие французские солдаты и офицеры стали выпрыгивать из своих окопов и улепетывать в тыл от озверевших бошей, которые не боятся ни бога, ни черта. Уже к полудню все 3 основных линии обороны были прорваны, и у командующего 6-й французской армии не осталось резервов для того, чтобы хотя бы ненамного затормозить продвижение германских гренадер. И если бы дело было только в гренадерах, которые не в состоянии продвигаться с боями более чем на 5-8 километров в сутки, для французов это было бы не так страшно. 70 километров до Парижа вылились бы в 10 дней прогрызания французских позиций. За это время сумели бы очухаться в Фош и Пуанкаре, а в Париже на заводах и в предместьях были бы сформированы маршевые батальоны, аналоги наших дивизий народного ополчения. Немецкий прорыв ценой огромных жертв был бы запечатан в 30 или 10 километрах от окраин Парижа. Но германская армия наступала не только гренадерами. прорвав французскую оборону на всю глубину ее развертывания и продвинувшись вперед на 8 километров, немецкая пехота остановилась на ночной отдых. В этот момент в наступлении на Париж ее сменила до того двигавшаяся во втором эшелоне германская конно-механизированная дивизия. Одновременно на правом фланге прорыва по направлению на Компьен выдвинулись две кавалерийские дивизии и мобильная пехота 7-й армии, тем самым создав угрозу окружения 10-й французской армии и упреждая фланговый удар с ее стороны. После длительного затишья фронт снова пришел в движение, создавая для Антанты угрозу посильнее Амьенской. Второй раз за 10 дней немцы применили прием наступления к важной цели в ночное время, и снова он принес им успех. Немногочисленные французские подкрепления, россыпью выдвигающиеся навстречу наползающему на Париж фронту, останавливались на ночевку в небольших городках, ложились спать в домах обывателей и становились жертвой внезапного ночного нападения германских кавалеристов и бронеходчиков, прущих напролом прямо по шоссе. При этом впереди основной группировки следовал сводный эскадрон пограничной стражи, переодетый в форму французской колониальной кавалерии. Его задачей было резать телеграфные и телефонные провода, а также делать так, чтобы внезапное ночное наступление оказалось полным сюрпризом для французского командования. В 10 вечера в Дюизи была захвачена полубатарея из трех полевых пушек калибром в 7,5 сантиметров. В полночь прямо в постели были взяты в плен до роты пехоты, заночевавшей в Лизи-сюр-Урк. В 2 часа ночи немцы пленили эскадрон кавалерии и захватили бронепоезд с паровозом, стоявший без паров на запасных путях в Мо. В 4 часа утра внезапной ночной атаке панцеров и кавалерии на своем полевом биваке подвергся сводный батальон пехоты парижского гарнизона и два 15-сантиметровых орудия в Месси. В Месси конно-механизированная дивизия, до того двигавшаяся компактной походной колонной, разделилась на 4 боевых группы и различными путями через восточное предместье Сен-Дени к рассвету 4 июля ворвалась в сладко спящий Париж. Образовавшийся при этом переполох можно было сравнить только с тем хаосом, который возникает в курятнике при внезапном ночном визите лисы. «Ага, не ждали!» И порхающие повсюду перья пополам с заполошным куриным кудахтаньем. Неудержимо мчащиеся по парижским улицам, воняющие бензиновым угаром массивные серые коробки бронеходов с десантом штурмовиков на броне и следующие за ними верхами прусские драгуны ужаснули только что проснувшихся парижан. А следом за немецкими панцерами, как и в Амьенской операции, катили грузовики с пехотой, сбрасывая солдат в ключевых точках французской столицы и тут же поворачивая обратно за новыми пассажирами. Германская армия вошла в Париж как опытный насильник в сонную подвыпившую домохозяйку. И как положено порядочной женщине, та, вместо того, чтобы расслабиться и получить удовольствие, как это было в 1940 году, стала защищаться от насилия, сначала плохо и беспорядочно, а потом все более и более активно. Пока разрозненные части гарнизона и сводные отряды полиции оказывали немецкой пехоте все более яростное сопротивление, стараясь не пустить немецких драгун и гренадер к Сене, город вооружался. Гудки фабрик и заводов призывали рабочих военных предприятий к оружию, а парижане среднего достатка, достав из ящика стола свои бульдоги, саважи и галаны, спешили туда, где по округам собирались и вооружались батальоны Национальной гвардии. Вспыхивающие то тут, то там уличные бои постепенно слились в одну сплошную линию фронта, очертившую оккупированную немцами треть Парижа от пока еще свободных двух его третей. Сражение за Париж началось, и для маршала Фоша, застигнутого врасплох, оно стало ужасным сюрпризом. 10 июля 1918 года. Утро. Станция Даурия. Железнодорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной гвардии. Генерал-лейтенант Красной гвардии Бережной Вячеслав Николаевич. Целый месяц эшелоны корпуса двигались по революционному Транссибу, попутно зачищая города и станции на этой важнейшей магистрали от окопавшихся в органах советской власти бандитов, жулья и антисоветского элемента. Благо мандат, выписанный товарищем Сталиным, еще во времена подавления киевских самостийщиков, давал мне на то все права. По этому мандату я мог отстранить от должности, арестовать и передать под революционный трибунал любого, кто будет действовать против интересов советской власти и центрального правительства в Петрограде. Это самое центральное правительство из Оренбурга, Уфы, Челябинска, Кургана, Петропавловска, Омска, Каинска, Красноярска, Нижнеудинска, Иркутска и Читы выглядело чем-то виртуальным. И свои местные дела губернские товарищи собирались решать абсолютно самостоятельно, не оглядываясь на петроградские власти. Мол, они далеко, а мы здесь, рядом. Приходилось делать таким товарищам внушение. Иногда, в случае откровенного бандитизма и беспредела, вплоть до ВМСЗ. Больше всего времени, около 10 суток, корпус задержался в Оренбурге, ликвидируя мятеж, не признавшего советскую власть атамана Дутова, и одновременно делая внушение местным советским властям, которые превратили борьбу с мятежниками общей численностью не более 1000 сабель в самый настоящий антиказачий террор. Еще немного, и по всему Уралу полыхнуло бы широкое антибольшевистское казачье движение, инспирированное массовыми расстрелами, грабежами, реквизициями, контрибуциями местной большевистской верхушки, действующей под руководством председателя Оренбургского военно-революционного комитета Самуила Моисеевича Цвиллинга, члена партии большевиков с 1905 года и уголовника, приговоренного к виселице за убийство своего дальнего родственника. В нашей истории гражданская война на Урале вспыхнула еще зимой 1917-18 годов и с самого начала протекала очень бурно и жестоко. В результате Цвиллинг был убит уже 2 апреля 1918 года. Но в этой альтернативной истории все подобные процессы были притушены, и в Оренбурге при нейтралитете и апатии основной массы населения и слабости противоборствующих сторон на какое-то время установилось двоевластие. Из-за этого все события на Урале сдвинулись на 5-6 месяцев вперед, только на этот раз их инициатором стал не атаман Дутов, не имеющий оснований говорить о гибели России, а местные большевики, то есть тот же Цвиллинг. В силу оторванности от местного населения этой креатуре Свердлова не удалось выиграть выборы в губсовет, и ситуация стала критической. Все началось в конце мая-начале июня, но тут как раз подошли эшелоны нашего корпуса. Быть может, нам удалось бы спокойно проследовать через территорию зреющего мятежа, а может быть и нет. Но я не стал рисковать и оставлять за спиной эту пороховую бочку, которая могла рвануть в любой момент. Ведь нашей обязанностью было не только отражение врагов внешних, но и борьба с врагами внутренними. Пришлось, отбив телеграмму в Петроград, чуть притормозить и установить в Оренбурге настоящую советскую власть. В результате чего за подготовку антисоветского мятежа вместе со своим ближайшим окружением под трибунал угодил не только атаман Дутов, но и самоназначенец Цвиллинг со всем своим кагалом. Приговор был строгий, но справедливый. И по делам. Нечто подобное, пусть и в значительно меньших масштабах, мы встречали чуть ли не на каждом шагу, расчищая себе путь, а настоящей советской власти – дорогу. В результате передовая бригада нашего корпуса прибыла на станцию Даурия к тому моменту, когда части постоянной готовности местной Красной гвардии, егерская бригада полковника Слащева и разведывательно-штурмовая бригада подполковника Бесоева, которого тоже не обошли чином, огрызаясь на наседающую японскую пехоту, медленно отступили вдоль железнодорожных путей вглубь Даурии. Они выиграли время для того, чтобы первая даурская кавалерийская бригада войскового старшины Метелицы имела возможность сформироваться и подготовиться к боевым действиям. Японцев в Даурии не любили еще с давних времен, и по мобилизации для отражения непосредственной угрозы в момент нападения казаки поднялись все до единого. Это по поводу Семенова и Унгерна у кого-то могли быть иллюзии. А вот с японцами все было ясно сразу. Но этих трех бригад, одна из которых была кавалерийской, то есть годилась только на роль маневренного резерва, против нескольких десятков тысяч вторгшихся японцев было недостаточно, а остальной личный состав корпуса, распущенный по домам для проведения полевых работ, собирался по мобилизации медленно, ибо что мужика, что казака в разгар лета от поля и сенокоса оторвать тяжело. Но тут неделю назад на Забайкальский фронт прибыл наш корпус. Его передовые части – едва выгрузившись из эшелонов, помогли остановить натиск японцев, прорвавшихся уже почти к самой станции Даурия, усилиями местных жителей и красногвардейцев, превращенный в полевой укрепрайон. Вражеское командование почувствовало, что теперь против него сражаются не местные ополченцы, а кадровые, хорошо вооруженные и мотивированные части с опытом германской войны, которая закончилась совсем недавно. Несколько дней на ближних подступах к станции гремели ожесточенные бои. Даже имея над противником качественный перевес и все увеличивающиеся резервы, я не спешил наносить решающий удар, стремясь добиться, чтобы как можно больше японских солдат легло под нашими пулеметами, шрапнелями и фугасами. Потом, по мере прибытия основных сил, включая три высланных вслед нам в качестве подкрепления кадровых стрелковых дивизий, среди которых знаменитая 52-я латышская, нам удастся отразить вражеское наступление и начать теснить японцев обратно к границе, туда, откуда они пришли. Но все это будет потом. А пока еще не наступило время выкладывать на стол все козыри. Тем более, что идет необъявленная война. Японская армия на территорию Советской России вторглась, но никаких обязательных для таких случаев дипломатических действий, вроде демарша и объявления войны, японская дипломатия не предприняла, что наводит на мысль о том, что самураи, подобно англичанам, стараются не замечать первое государство рабочих и крестьян. Видел я и Колю Бессоева. На второй день после нашего прибытия он на минутку заскочил к нам в штаб корпуса, чтобы согласовать наши действия. Ну, я ему и объяснил популярно, что держать на фронте в окопах его бригаду, а также бригаду Слащева, это все равно, что забивать гвозди микроскопом. Так что ему следовало немедленно сдать позиции, прибывшей в первом эшелоне стрелково-механизированной бригаде подполковника Рагуленко, и отойти в тыл для приведения бригады в порядок и подготовки ее к работе по специальности. Я бы сказал ему и больше, только рядом с Колей маячила беременная. Месяца так на пятом. Деваха, которую тот отрекомендовал как свою жену Дарью. На комиссаршу из оптимистической трагедии она не тянула, а вот на любящую и любимую жену, а заодно его адъютанта, вполне. Тогда я подумал, что надо будет как-нибудь поаккуратнее намекнуть Коле, чтобы он постарался убрать свою супругу с фронта, а то будет жалко, если ее убьют. А ведь она очень красивая и к тому же беременная, а значит, вместе с ней погибнет еще нерожденный ребенок. А если она случайно попадет в плен к японцам, которые зачастую ведут себя как дикари? Нет и еще раз нет. Жене Коли Бессоева на фронте делать нечего, и ее следует как можно быстрее отправить туда, где нет выстрелов и где не убивают. Потом, правда, я узнал их историю и понял, что Шекспир в данном случае нервно курит в сторонке. Некуда Николаю Бессоеву убирать Дарью. Местная она, из казачек. Родители померли. Первый муж, от которого не осталось ничего, кроме памяти, сгинул на германской войне. Жила вдовой, и вдруг, как снег на голову, свалился на голову Дарьи красавец-офицер, который спас ее от насильников. А потом его отряд, числом малый, а в деле страшный, освободил ее родную станицу от беспредельщиков-семеновцев. Тогда-то они и сошлись. По любовнице Дарью Николай иметь не захотел, а сразу предложил ей стать законной женой. Вот так они и живут. А если подполковника Бессоева куда-то переведут, то Дарья, как и положено офицерской жене, упакует свой фанерный чемоданчик и поедет за мужем хоть на край света. Короче, куда иголочка, туда и ниточка. 18 июля 1918 года. Владивосток. Светлановская улица, дом 52. Резиденция управляющего Приморской областью. Адмирал Александр Васильевич Колчак. Похоже, относительно спокойные времена для меня закончились. Больше месяца назад мне из Петрограда пришло шифрованное сообщение о том, что по направлению к Владивостоку через Транссиб и КВЖД двигаются эшелоны корпуса Красной гвардии во главе с генерал-лейтенантом Бережным. К чему бы это? Я уже знал, что этот корпус, костяком которого являются части пришельцев из будущего, правительство Сталина обычно направляет туда, где необходима вооруженная сила для того, чтобы навести порядок и установить власть, подчиняющуюся напрямую Петрограду, или отразить какую-либо внешнюю агрессию. Но зачем этот корпус нужен здесь, во Владивостоке? Я вроде из подчинения правительства Сталина выходить не собираюсь, а если бы и захотел, то меня бы в раз прикончили головорезы, представленные ко мне на этот случай адмиралом Ларионовым. Да и желания стать удельным князьком у меня нет. Из книг пришельцев из будущего я узнал, чем закончилась моя карьера в качестве верховного правителя. И мне совсем не хочется совершать погружение под лед Ангары. Нет, пусть они здесь побыстрее наводят свой порядок, а потом, как они обещали, я займусь исследованием севера. Уж очень мне хочется наладить навигацию по Северному морскому пути. Значит, причиной появления тут генерала Бережного вместе с его корпусом какая-нибудь внешняя агрессия, но только тогда непонятно, со стороны какой из держав. Я попробовал выяснить цель прибытия корпуса у представленных ко мне людей, но те лишь разводили руками, делали удивленные глаза и говорили, что им сие неизвестно. Может, врали, а может и правда не знали. Впрочем, решил я, тогда скоро этот самый генерал Бережной, с которым я пока не имел чести быть знакомым, прибудет во Владивосток и все мне расскажет лично. Потом я узнал, что части японской армии вторглись в российское Забайкалье и стали теснить территориальные силы местной обороны. В этот самый момент к линии фронта начали прибывать эшелоны корпуса Бережного. Не завидую я японцам, потому что знаю, как воюют потомки и чем это кончается для их противников. Кстати, пока в Забайкалье гремят сражения и льется кровь, во Владивостоке эти сыны страны восходящего солнца ведут себя довольно тихо. Правда, на торговых кораблях, которые приходили в порт, чаще стали встречаться матросы, больше похожие на военных моряков, которым привычнее стрелять из пушек, чем стропить грузы и чистить трюмы после разгрузки. Кстати, в японских компаниях, работающих во Владивостоке, тоже появилось слишком много клерков, которые не очень-то похожи на писарей, чахнущих над конторскими бумагами. Чует мое сердце, японцы готовят нам какую-то пакость. Вот знать бы только какую. Окончательно я убедился, что тут что-то не так, после визита ко мне одного коммерсанта из Якогамы, представившегося как Хироси Такита. Он напросился на прием, якобы для того, чтобы получить разрешение на строительство бараков для рыбаков в заливе Пасьет. Мне кажется, что японцы построят там не бараки, а казармы, а рыбаки станут орудовать не сетями, а арисаками и прочими инструментами, малопригодными для рыбной ловли. Господин Такита довольно хорошо говорил по-русски и даже правильно произносил букву «Л», которая так трудно дается японцам. Это тоже навело меня на определенные размышления. А когда он, отложив в сторону бумаги, неожиданно передал мне привет от командующего японским императорским флотом адмирала Ката, мне все стало ясно. Под видом скромного просителя в мой кабинет явился офицер японской разведки. И звали его, скорее всего, не Хироси Такита. Хотя, впрочем, не все ли равно? Все эти тайные игрища меня мало интересовали. Но выслушать его стоило. И не только выслушать. Я незаметно нажал на кнопку под крышкой моего письменного стола и заработал прибор из будущего, записывающий все разговоры в кабинете. И одновременно моему секретарю, тоже из будущего, поступил сигнал, что в моем кабинете появился человек, представляющий интерес для нашей контрразведки. Поблагодарив господина Такиту за весточку от моего старого знакомого адмирала Ката, который во время русско-японской войны был начальником штаба у адмирала Тога, я поинтересовался его здоровьем, ведь Ката-сану было уже под 60. «Спасибо, Александр Васильевич. Ката-сан здоров и полон сил», почтительно склонив голову, ответил мой посетитель. «Он готов и дальше служить нашему императору». «Господин Такита, а когда вы имели честь увидеться с адмиралом Ката?» в свою очередь поинтересовался я. «Это было около месяца назад», японец слегка улыбнулся. «Во время моего посещения морского министерства я оказался там по служебной необходимости». «Так я и поверил», — подумал я, глядя на невозмутимое лицо господина Такиты. «Ага, японские негацианты запросто гуляют по морскому министерству и мило беседуют с командующим флотом». Но вслух сказал: «Удивляюсь я вам, господин Такита-сан. Как вы занимаетесь торговыми делами в такое время? Вокруг война, революции. Согласитесь, что в таких условиях зарабатывать деньги весьма рискованно». «А что нам остается делать, господин адмирал?» — сокрушенно развел руками японец. Наша страна бедна полезными ископаемыми и ресурсами. Если мы не будем рисковать, то просто не выживем в этом, как вы правильно заметили, похожем на штормовое море мире. Ката-сан во время разговора со мной высказал удивление по поводу того, что вы так внезапно и таинственно исчезли из Йокогамы. Наша полиция сбилась с ног, разыскивая вас. А вы вдруг объявляетесь во Владивостоке, причем, как нам удалось узнать, прибыли вы сюда, на борту гигантской субмарины. И он вопросительно посмотрел на меня. Я сделал все, чтобы забыть все подробности моего похищения из Йокогамы, и мне совсем не хотелось вспоминать тот роковой день, когда я повстречался с липовым американским журналистом, оказавшимся старшим лейтенантом Федорцовым, человеком из будущего. Поэтому я ответил на вопрос моего визави уклончиво, не вдаваясь в подробности. Тогда господин Такита зашел с другой стороны. «Скажите, Александр Васильевич, вас не стесняют рамки, в которые вас загнали господа товарищи из Петрограда? Согласитесь, что вы с вашими талантами и умом в том развале, который охватил Россию, можете стать правителем Дальнего Востока. Если бы вы на это решились, Японская империя оказала бы вам всю возможную помощь. В конце концов, государство с вами во главе могло попросить мою страну взять вас под наше покровительство, и никакие красногвардейцы вам тогда были бы не страшны. Япония сумела бы защитить вас от них». Вот так, совсем не по-японски, прямо и без обиняков, господин Такита выложил мне предложение японского правительства. Ну а чьего имени он мог обещать мне такие перспективы? Но я решил изобразить недалекого служаку, этакого морского волка, который слабо разбирается в политике. Пусть господин Такита полностью раскроет свои карты. «Простите, Такита-сан», — ответил я. «Ваше предложение чрезвычайно лестно, но я хотел бы знать, какие гарантии вы мне дадите на тот случай, если этот ужасный генерал Бережной с корпусом своих головорезов доберется до Владивостока? Ведь тогда за мою жизнь никто не даст и цента». «Я понимаю ваши опасения, Александр Васильевич», — кивнул господин Такита. «Могу обещать вам лишь то, что в самое ближайшее время вам будет оказана финансовая и военная помощь. Силы Японской империи огромны, и не какому-то там корпусу бывших рабочих и крестьян с ними тягаться. Одно дело — воевать против таких же полупартизанских частей местных сепаратистов, и совсем другое — с регулярными частями непобедимой японской армии. Я не буду вас торопить, господин адмирал. У вас пока есть время тщательно обдумать наше предложение. Но помните, его все же не так много, как хотелось бы. Если вы все же не решитесь на сотрудничество с нами, нам придется подыскивать другую кандидатуру». Сказав последнюю фразу, господин Такита выразительно посмотрел на меня. Я понял его скрытую угрозу. Ведь любой диктатор, провозгласивший себя правителем Дальнего Востока, постарается избавиться от потенциальных конкурентов самым радикальным способом, а японцы ему в этом помогут. Поблагодарив своего гостя за беседу и вежливо с ним попрощавшись, я выключил звукозаписывающую аппаратуру и откинулся на спинку мягкого кресла, чтобы еще раз обдумать ситуацию. Потом достал из ящика стола лист чистой бумаги и принялся писать подробнейший отчет о сегодняшней встрече. Было очевидно, что если в Забайкалье имело место авантюра японского армейского командования, то сегодня ко мне приходил представитель, так сказать, конкурирующей организации – японского императорского флота. Япония и в самом деле очень бедная страна, поэтому армия и флот считаются в ней конкурентами, ожесточенно сражаясь между собой за выделение финансирования и благосклонность императора.